Для разнообразия, вечеринка сегодня была без ночевки. Около половины одиннадцатого Ева шепнула мне, что ей пора домой, потому что завтра у нее экзамен, я вызвался ее провожать. Она пыталась отказаться, мол, посадишь на автобус, дальше сама доеду. Но я пресек эту фигню, соскучился. Хотелось просто побыть с ней вдвоем, пусть даже в грохочущем сквозь полуночный Новокиневск автобусе. «У меня остаться не получится», — сказала она. «Отец дома». «Да я понял», — кивнул я, подавая ей пальто. «Смотри, как бы тебе обратно пешком идти не пришлось», — хмыкнула она. «Поздно уже». «Да и пофиг», — я обнял ее за плечи. «Это все равно того стоит. Мы ушли первыми, остальные тоже уже собирались». Я на секунду подумал, что неплохо бы убедиться, что бес не остался выпить чашечку чая, но все на свете не проконтролируешь, так что пусть все идет как идет. Мы ехали в почти пустом автобусе сквозь темные заснеженные улицы. Водитель мчался, лишь изредка притормаживая, чтобы убедиться, что никто не выходит, а на остановках нет пассажиров. И мчал дальше, слишком быстро, на мой вкус. Я бы предпочел побыть с Евой чуть подольше. На последний автобус я все-таки успел, хотя когда выходил из подъезда, Ева уже был морально готов к тому, что придется ловить такси. Прогулка через весь Новокиневск в 20-градусный мороз меня вообще никак не привлекала. Но когда я вывернул из-за дома, то узрел фары грохочущего ЛиАЗа с горящим на лбу номером 9. Припустил со всех ног, чтобы оказаться на пустой остановке до того, как водила притопит педаль газа. Успел. Любовь свою домой провожал, что ли? Со смешком прокомментировала мое запрыгивание в салон пожилая дама с норковой формовки. «Ага», — согласился я, восстанавливая дыхание. «Это хорошо, это правильно». Разулыбалась она, и от глаз ее разбежались лучики добрых морщинок. «Любовь — это всегда хорошо. Любить надо, пока можется». И вздохнула. Грустно-мечтательно. «Это правда», — подумал я. И так и ехал всю дорогу, как дурак, улыбаясь. В квартире было уже темно, все спали. Я чуть было по инерции не пошел в свою комнату, но вовремя вспомнил, что там теперь обитают супруги Грохотовы, а мое место – на диване в гостиной. Мимоходом злорадно подумал, как им, должно быть, тесно на моей не самой широкой тахте, и принялся на ощупь раздеваться. Мама позаботилась, и постельное белье уже было расстелено. Когда я вжикнул ширинкой на джинсах, то почувствовал, как меня обхватили чьи-то руки. «Ты не представляешь, как я по тебе скучала», — раздался у самого уха жаркий шепот. Глава 5. «Пойдем на кухню, поболтаем», — тихонько сказал я, снимая с себя руки Лены. Конечно же, это была она, а кто еще? Когда я ушел в новогоднюю ночь общаться с друзьями-приятелями, я ее из головы выкинул, но она никуда не исчезла. И вот сейчас, пожалуй, настало время, когда мне предстоит узнать, что она такое, и какую роль сыграла в жизни Вовы Виляла. Я плотно закрыл дверь и включил свет. Девушка снова попыталась меня обнять, но я отклонился и поймал ее руки. Усадил за стол. Для этого мне пришлось преодолеть нехилое такое ее сопротивление. «Ну что опять не так?» — сжав губы, спросила она. «Опять?» — я изогнул бровь и хмыкнул. «Обычно нет необходимости знать, о чем идет разговор, чтобы по ходу дела вникнуть в его суть, просто отпуская короткие реплики и наводящие вопросы. И собеседник, неважно какого пола, выложит все без особых проблем и удивлений в твоей неосведомленности. Не прокатывает такое только на экзамене, но сейчас-то не экзамен. Ты же сам сказал, что соскучился», — глаза Лены смотрели с упреком. «А теперь в кусты». «Да, не нужно путать вежливость с флиртом», — подумал я, и с некоторым неудовольствием почувствовал, что она меня бесит, не нравится. И даже не просто по принципу «не мой типаж», объективно, вполне симпатичная девушка, глаза красивые, черты лица, фигура нормальная, и все такое. По-другому не нравится, иррационально. Мы еще разговор толком не начали, а мне уже хочется бросить «да пошла ты» и грохнуть дверью со всей силы. Я повернулся к плите, чтобы поставить чайник, чтобы как-то скрыть свои эмоции, не очень уместные, или все-таки. «Или ты все еще злишься на меня из-за той истории?» — спросила Лена. «Некоторые девушки сразу рождаются тетками», — подумал я, молча. «У них с детского сада отрастает требовательный тон в голосе, а выражение лица «вы все мне должны» появляется с пеленок. Знаешь, я сейчас тебя понимаю», — продолжила Лена. «Я была слишком настойчива, но я изменилась. И не только внешне, я теперь совсем другой человек. Все меняются», — философски отметил я, так и не повернувшись. «Пока мы жили в Москве, я многое обдумала», — сказала Лена. «И кажется, теперь понимаю тебя даже лучше, чем ты сам себя понимаешь». «Ну, круто», — подумал я. «Кажется, мне удалось справиться со своим лицом, и оно больше не выдавало моего настойчивого желания послать ее куда подальше». Ну и любопытство включилось, наконец-то. Что же она такое сделала? Судя по ее обвинительному тону, это именно она что-то накосячила. Ну и мама была практически убеждена, что я сбегу, как только узнаю, что она приезжает. Знаешь, когда родители привели меня к психологу, я была страшно на них обижена. Ага, кажется, она начала повествование. Значит, можно сесть напротив нее и внимать, изредка поддакивая. Я сделал глубокий вдох и повернулся, шагнул к столу и сел. Мне тогда казалось, что они меня предали, продолжила она. Считают меня психом, или что-то вроде. Я с ними не разговаривала, наверное, неделю. Но потом Клара Ильинична убедила меня, что все в порядке. И что то, что я не сбежала и не замкнулась, было самым правильным шагом в моей жизни. Рад, что это так, кивнул я. Ты так и не сказал мне, как я выгляжу. Глаза Лены сверкнули упреком. Отлично выглядишь, сказал я. Даже обалденно. Я думала, ты меня не узнаешь, когда увидишь. Она гордо вздернула подбородок. Но Клара Ильинична предупреждала меня о чем-то подобном. Она сказала, чтобы я не ждала от нашей встречи слишком многого, потому что, блин, я не понимаю, ты что, вообще не удивлен тем, как я похудела? Да, я думала, что ты из-за этого от меня тогда шарахался. Я же еще тогда говорила тебе, что смогу, только дай мне шанс. И вот я здесь, тонкая, как тростиночка, а ты сидишь, как чурбан, и вообще ничего не хочешь мне сказать по этому поводу. Ну почему же? Я пожал плечами, снова почувствовав непреодолимое желание послать ее нахрен. Ты правда отлично выглядишь. Не ожидал. Просто я тоже изменился. Ни черта ты не изменился. Зло бросила она. Чтобы измениться, нужно над собой работать. А ты как был инфантильным мальчишкой, который ради мнения окружающих готов на все, даже на... Ты ведь до сих пор не извинился передо мной. Да, удивленно хмыкнул я. И за что же? Тут же дал себе мысленного леща. Что сложного было сейчас сказать? Ой, прости, все эти годы грыз себе мозг. Кюшить не мог. За то, что не оставил мне другого выбора, кроме девушка сжала губы. Ну, ты понимаешь. Я молча смотрел ей в лицо. Кое-что я уже, разумеется, понял. Девушка была толстая и влюбленной в Вову Виляла. Без взаимности. Случается. Но тут было что-то еще, не просто влюбленность в одни ворота, а история, которая случилась после. Выбор всегда есть. Я пожал плечами. Тебе что, все равно? Да, в голосе девушки появились истерические нотки. Ты хоть представляешь, чего мне стоило сделать из себя такую красотку? Да я в голодные обмороки падала, у меня все болело, все, каждая косточка, каждый палец, а я все равно вставала и шла бегать, в шерстяном костюме в жару, рыдала, но бежала. Молодец, без тени иронии сказал я. Не знаю, какой она была прежде, но судя по всему, она и правда круто изменилась, а это всегда серьезные усилия. Она громко всхлипнула, потом вдруг резко отвернула лицо и закрыла себе рот обеими руками. Молчала она с минуту, потом снова посмотрела на меня. Давай начнем все сначала, сказала она. Я сейчас совсем другая, ты, ну... В общем, давай представим, что этого всего не было. Просто забудем те скандалы, как страшный сон, будто это было не с нами. И начнем заново. А, не уверен, что это хорошая идея, я покачал головой. Ну не было у меня тогда другого выбора, понимаешь. Лена подалась вперед и попыталась взять меня за руку, но я отстранился. Я так боялась тебя потерять, что сама не знаю, зачем тогда сказала отцу, что беременна от тебя. Откуда я знала, как он на это отреагирует? Ах, вот оно что. Интересно, как повел себя Грохотов-старший в ответ на шокирующее признание школьницы дочери. Накатал заяву за изнасилование или, между прочим, если бы мы тогда поженились, как требовал мой папа, то сейчас были бы счастливой семейной парой. Лена снисходительно улыбнулась. Ну, точнее изобразила улыбку, которой награждает несмышленого шалопая взрослая тетя, когда изрекает «я же говорила». Еще один кусочек пазла прошлого встал на свое место. Толстая девочка Лена пыталась добиться взаимности от сына друзей семьи Вовы. Он не проникся, и она наврала своим родителям, что беременна от него. Интересно, между нами реально что-то было, или она нафантазировала? «Если бы ты не уперся, как баран тогда», — зло бросила Лена и отвернулась. «Вообще-то тебя могли посадить за изнасилование». «Не могли», — наугад брякнул я. «Конечно, ты же трусливо побежал жаловаться мамочке». Она презрительно сморщила носик, но быстро стерла это выражение со своего лица и подалась вперед. Глаза ее заблестели. Она перешла на страстные шепота. «Между прочим, ты все еще можешь быть у меня первым. Завтра наши родители идут в гости к Аксеновым, а мы можем на весь день остаться дома одни. Я все эти годы хранила себя для тебя. Я для тебя изменилась, и теперь мы можем». На бледных щеках Лены заиграл румянец, и все окончательно встала на свои места. Прямо стало четко и ясно. Наши семьи дружили, девочка Лена и мальчик Вова очень часто общались, и девочка Лена решила, что влюбилась в мальчика Вову, и когда Вова не ответил ей взаимностью, решила заполучить его любой ценой, а именно, сообщив отцу, что беременна. Отец поднял всех на уши, пригрозил мальчику Вове, что если тот не женится на девочке Лене, которая ждет его ребенка, то он, папа, отправит его за решетку за изнасилование. Но мальчик Вова оказался принципиальным и уперся, а мама мальчика Вовы поверила своему сыну и, ну, наверное, затребовала гинекологической экспертизы, которая или случилась, или нет, это уже не важно. Но семьи вдребезги разругались, и семья девочки Лены укатила в столицу. И если верить на слово, девочка Лена до сих пор девочка. «Спасибо, конечно, но как-нибудь обойдусь», – прохладно ответил я, в очередной раз отводя ее руки, которыми она пыталась до меня дотянуться. «Ты серьезно?» Лена сделала большие глаза. «Или тебе каждый день такое предлагают?» «Ну не каждый», — подумал я, чуть не фыркнув. Главное было понятно. Этой Лене Вова Вилиал точно не стал бы писать никаких записок. «Я поняла», — упавшим голосом сказала Лена. «Клара Ильинична меня предупреждала, что такое возможно. Но я надеялась, что...» «Тогда, может быть, давай решим, что завтра мы поставим точку в наших отношениях. Мы просто сделаем это, потому что, пусть это произойдет только один раз, и дальше мы будем свободны друг от друга, чтобы в памяти осталось хорошее, понимаешь? Лена, у меня есть девушка», — сказал я, — «и я ее люблю. Так что, прости, но ничего между нами быть не может, ни точек, ни запятых, ни прочих знаков препинания. Какая еще девушка? Ты что, ее только что придумал?» Громко воскликнула Лена. В глубине квартиры скрипнула дверь. Кто-то проснулся. Раздались легкие шаги по коридору. Дверь на кухню открылась. «Что вам не спится?» — сонным голосом проговорила мама. «Мы просто разговаривали, мам», — ответил я и встал. «Пора спать, Лена, мне завтра вставать в 6 утра». Лена ухватила меня за руку, когда я попытался проскользнуть мимо нее к выходу. «Я всегда добиваюсь своего, понял?» — прошипела она. «Рад за тебя», — усмехнулся я, освободил руку и вышел из кухни. Последней мыслью перед тем, как я отрубился, было то, что неплохо бы придумать для себя временное жилище на пару недель, пока эти внезапные гости куда-нибудь не съедут. Интересно, Надя с ним уже переспала или только обещает? Лениво подумал я, наблюдая, как мои ангелочки состраивают инструменты. Не вмешивался, потому что ни черта в этом не понимаю. Просто сидел на столе и слушал, как Кирюха запиливает свои очередные рифы, Бильфигар спорит с бегемотом насчет ритма, а Макс, который впервые был на нашей репетиции, кивает в такт низко гудящим струнам своей басухи. Астарот вставлял свои ценные замечания, иногда, как бы невзначай, касался рукой бедра Нади. «Нет, они не переспали», — сделал вывод я. «Скорее всего, Наденька просто умело выдает авансы, но слишком близко не подпускает». «Давайте сначала», — скомандовал Астарот, и бегемот поднял палочки. Песни ангелочков я знал уже наизусть, слышал их во всех видах, и с Лажей, и в идеальной студии, и на концерте, и много-много раз на репетициях. Теперь вот зазвучала еще одна версия, с басами. Надо же, вроде такая мелочь, а настрой звучания меняется прямо-таки шокирующе. Звук стал объемным, сильным. Нежный Надин голосок сплелся с хрипловатым вокалом Астарота, и стало, а хорошо стало. Кажется, услышь я эту песню без вот этого всего, мне бы поневоле захотелось послушать остальной альбом группы. «Слушайте, у меня идея», — как будто чуть смущаясь, сказала Надя. «Этот монах, он ведь немец, да? А что если в самом начале я спою вот что-то такое?» Она откашлялась, взяла микрофон в руку, явно намеренно качнув бедром так, чтобы встать вплотную к Астароту, и запела: «Им Вальд, им Гернен Вальде, Das tech je neferstirhaus, das chaut jeden morgen, so frisch und free von sorgen, des eferstirstechterlinghiraus, des eferstirstechterlinghans frischhiraus, des eferstirstechterlinghiraus, в лесу, в зеленом лесу, там стоит домик лесника, оттуда выглядывает каждое утро, такая бодрая и свободная от забот, дочь лесника, такая бодрая, дочь лесника, Лора, Лора, Лора, немецкая песенка, о, прикольно звучит, радостно воскликнул Бильфигер, а о чем это, не знаю, Надя пожала плечами, у меня бабушка немка, она иногда это пела, там дальше такое смешное траля-ля, траля-ля еще, это про дочку лесника, пояснил Кириллу, солдатская песня старая, может даже народная, только она позже была, чем Крамер жил, если она народная, откуда может быть известно, когда ее придумали, Надя пожала плечами, нет-нет, мне нравится, поспешно сдал назад Кириллу, так необычно получается, а твоя бабушка еще подобных песенок не знает, Бильфигер вышел из-за своего инструмента, глаза его азартно заблестели, потому что это же может быть фишкой альбома, представляете, в начале каждой песни такое вот тра-ля-ля на немецком, а потом Кирюха такой, в смысле, Кабал запиливает риф, а, сначала нежно так, а потом тяжеляк, бабах по ушам, хаем, Астарот посмотрел на Надю, Надя вся вытянулась в струнку, в глазах у нее светилось пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, неужели я в ней ошибся, пока все выглядит так, что девушка прямо из кожи вон лезет, чтобы быть по-настоящему полезной, и идея неплохая, и репетирует прямо с отдачей, а что до ее игр с Астаротом, ну, так многие девушки делают, эдакая гарантия, что не выгонит что ли, давайте еще раз, вот как Пантера предложила, важно кивнул Астарот, только давай вот как, когда мы доиграем, ты поешь это свое тра-ля-ля еще, ну, как бы эту твою песню мы своей заглушили, а когда замолчали ну, ты понимаешь, да, ага, Надя радостно покивала, губы ее дрогнули, обозначив победную улыбку, пожалуй, расслабляться рановато, надо приглядывать за девчонкой, но пока готов признать, что она молодец, да, это прямо отличная фишка, радостно заявил Кириллу, когда песня смолкла во второй раз, Бильфигер, помнишь, мы говорили про ведьминский альбом, у меня есть еще три песни подобных, просто им вроде как чего-то не хватало, если их все сделать с вот такими же песенками, то получится, я же говорил, Бильфигер по-мальчишески подпрыгнул на месте, давай тогда соберемся вдвоем и все допилим до ума, и я, воскликнула Надя, можно я тоже с вами, я сегодня же вечером поеду к бабушке и, Астарот, это правда будет супер круто, вот увидишь, Бильфигер ухватил Астарота за обе руки и запрыгал, напевая мотивчик тра-ля-ля, который только что пела Надя, огонь идея, поддержал ребят я, уловив в лице нашего фронтмена намек на обиженное сомнение, Астарот, мы просто этим всех на концерте, отвечаю, Астарот кивнул и выдавил из себя улыбку, работайте, нормально должно получиться, сказал он, блин, жалко, что клип мы сделали под старую версию, сокрушенно вздохнул Бильфигер, надо бы теперь эту записать, может тогда сразу нацелиться на запись альбома, а, предложил я, давайте поставим дедлайн, наберем готовых песен и, дедлайн, переспросил Астарот, что еще за дедлайн, хех, артефакты будущего все еще продолжают вылезать в речи, подумал я, ну, это такое понятие заграничное, отмахнулся я, вроде последние черты, даты, к которой все должно быть готово, надо к лету чтобы было, задумчиво проговорил Бильфигер, я в рок-клубе слышал, что летом вроде как собираются сделать фестиваль с открытыми сценами, и если мы запишем альбом и его представим, то у нас могут быть более хорошие условия, как для участников, а еще альбом можно размножить на кассетах и продавать через ларьки звукозаписи, проговорил я, и на фестивалях тоже, подхватил Бильфигер, слушайте, а мы же собирались сделать фото для обложки, а может, клип, вдруг страшным голосом воскликнул Бегемот, что клип, недоуменно переспросил Астарот, ну клип же, Бегемот звякнул обеими палочками по тарелкам, сегодня выходит программа на ТВ Кинева вечером, в нашем клипом, ау, Бильфигер замер и захлопал глазами, чуть не забыл, может быть, пойдемте все вместе ко мне, предложил Макс, ну, чтобы всем вместе программу посмотреть, глава 6, только сегодня мы не до утра, ладно, сказал Макс, запуская нас в уже знакомую роскошную квартиру, у меня завтра рано утром приходит уборщица, нельзя, чтобы она вас тут застала, заметана, кивнул Астарот. «А у тебя есть чистая видеокассета?» – спросил Бильфигер. «Я только сейчас подумал, что надо же записать программу. Хочу маме показать. Она сегодня вечером работает допоздна, сама посмотреть не сможет. Можно у Ирины попросить запись?» – тихо сказал я. «У меня есть», – покивал Макс. «Сейчас сразу вставлю». Макс скинул пальто прямо на пол и торопливо ушлепал в гостиную. «Слушайте, он с нами будет играть или нет?» – шепотом спросил Бильфигер. «Он классный басист, но пока как-то все непонятно». «Да, будет», – усмехнулся я. «Он просто очень нервный басист, и играть с нами он хочет. Просто не давите на него пока, лады, пока что», – прошептал Бильфигер. «ТСС, я приложил палец к губам. Мне интуиция подсказывает, что надо дать ему поболтаться вот так. Думаю, после концерта расставим все точки». «Ну что вы там возитесь, заходите уже», — крикнул Макс. В этот раз даже Надя тоже пошла с нами, хотя частенько отказывалась участвовать во внерепетиционных тусовках. У нее были какие-то свои резоны, как будто свое общество она рассматривала как приз и выдавала порциями. «Удобно на самом деле, так лучше, чем если бы она липла, как репей, и везде таскалась с нами. Хотя в дальней перспективе она, возможно, действует вполне умно». «А статья когда выходит?» – спросил Бильфигер, обращаясь ко мне. «Жан ведь что-то говорил насчет того, что подгонит статью под выход передачи, чтобы одновременно вышли и клип, и статья о том, как мы клип снимали. Или я что-то путаю?» «Хм», – я почесал в затылке. «С Жаном мы много общались, но в основном речь шла про его журнал, про ту старую статью, ради которой он мерз вместе с нами в зимнем лесу. Я даже подзабыл уже, признаться, про счет. Пора бы уже составить график публикации и отслеживать его внимательнее. Это же наш пиар, штука не просто важная, а архиважная в деле продвижения на Рок Олимп. Молодежная правда вообще-то сегодня выходит. Макс, ты не выписываешь?» «Не», — Макс покачал головой. «Какой-то он нервный, на дверь косится все время, будто кого-то ждет. До программы еще минут 15, можгу пока сбегать до киоска и купить», — предложил Бильфигер. «Вдруг напечатали?» Не дожидаясь нашей реакции, Рыжий вскочил, умчался в коридор и загрохотал ботинками, обуваясь. Хлопнула дверь. «Я пока соображу что-нибудь перекусить», — пробормотал Макс и поднялся. «Я помогу», — услужливо предложила Надя, и они оба ушли на кухню. Квартира была большой, так что, о чем они там болтают, было не слышно. Только Надин смех иногда доносился. «Что-то мне очково как-то», — поежился Бегемот. «Кажется, что уже так давно снимали, особенно после сегодняшнего дня. Песню можно перезаписать потом на видеоряд», — я пожал плечами. «Хотел сказать, чтобы не волновались, и все нормально, я же видел, но не стал. Во-первых, я видел только клип, а там еще было интервью, которое Стас и его кучерявый помощник записывали и на опушке леса, и в темном промерзшем доме, и в театре потом. И как именно это все было нарезано, я понятия не имел. Вряд ли Стас попытается смонтировать так, чтобы макнуть ангелочков головой в унитаз, но творческая душа, еще большие потемки, чем обычная, никогда не знаешь, что именно может задеть. Так что я заткнулся в тряпочку». «Мне тоже страшно», — вздохнул Кирилл. «Вроде и времени совсем немного прошло, но мы с тех пор так много всего поменялось. Нас в рок-клуб приняли, концерт Папоротника был, и все остальное тоже. Так это же хорошо», — усмехнулся я. «Будет такой привет из прошлого, как будто напоминание нам, что расти – это хорошо и правильно. Но получается, что нас увидят такими, как мы там, а мы уже другие». Кирилл поерзал. «Да ладно, не накручивайте», – хмыкнул я. «Это не последний наш клип, стопудово. Кстати, надо бы подумать, на какую песню снимать следующий». «Я уже думал», – сказал Астарот. «Теперь, с бас-гитарой и поливоксом можно и наш адский цикл продвинуть». Я чуть не скривился, как от зубной боли. Все-таки эти демонические приколы были лично мне против шерсти. Русский рок для меня всегда был или чем-то глубоко философским, или жизненным, или сказочно-историческим. А вся эта демонологическая нечисть, какая-то хрень, прости господи. Я надеялся, что Астарот, получив порцию славы за нормальные песни, сделает выводы и откажется от мыслей о тяжеляке. И, в принципе, положа руку на сердце, мое предположение более или менее сбывалось. Но иногда он вспоминал, что все началось с того, что он начал писать песни про ад, сатану и прочих вельзевулов. И вообще на самом-то деле группа называется «Ангелы сатаны», а вовсе не «Ангелы С». Снимать про ад труднее, Тут спецэффекты нужны, проговорил я как бы в воздух, иначе стрёмно будет выглядеть. Да не, я все придумал уже, сказал Астарот. Нам нужна будет железная клетка только, можно решетка, типа той, что на ВДНХ в самой дальней части. Там старая, дореволюционная такая, ромбами. И если под ней разжечь костер, то в темноте будет смотреться очень, ну, круто. А телевизор не пора включать? Воскликнула вернувшаяся в комнату Надя. В руках она несла две большие тарелки с бутербродами. Еще 5 минут, сказал бегемот и предсказуемо первым потянул руки к бутерам. Схватил и немедленно откусил от него половину. На лице толстяка разлилось блаженство. Вот еще компот, Макс поставил на стол кувшин с вишневым компотом. И чайник сейчас закипит, если кто-то хочет. Макс включил телек, на экране появилась пластилиновая заставка ТВ Кинева. Где там Бильфигер, что он так долго ходит? Астарот бросил взгляд в сторону двери. Да нормально, там сначала новости будут, невнятно сказал бегемот, уминая второй бутер. Там сегодня митинг был против повышения цен, слышали? Где был митинг? Спросил Макс. Ну, на площади Ленина, возле памятника, жуя объяснил бегемот, подняв руку указующим жесте Владимира Ильича, как бы проиллюстрировав, какой именно памятник он имеет в виду. На экране появилась Катя. Добрый вечер. На экране ТВ Кинева, первая независимая телекомпания Новокиневска, в эфире новости города и области. Шокирующее открытие ждало горожан на второй день 92-го года. Придя в магазины, они обнаружили, что цены буквально за одну ночь выросли в 2, в 3, а то и в 4 раза. Наши корреспонденты провели опрос общественного мнения на улицах Новокиневска. Раздался звонок в дверь, потом повернулась ручка, и дверь открылась. «А, я же не закрывал!» – воскликнул из прихожей запыхавшийся Бильфигер. Пришлось бежать в дальнюю Союзпечать, в ближней уже всю молодежку разобрали. «Ну и что там, есть статья?» – жадно спросил Астарот. «Да, есть». Бильфигер споткнулся, торопливо сбрасывая ботинки, и чуть не грохнулся всем собой об паркетный пол. Я пока не читал, просто посмотрел на целую страницу, и фотки есть. Смотрите, как Астарот классно получился. Все загалдели и повскакивали со своих мест, столпились вокруг Бильфигера и газеты, столкнувшись лбами. О, Астарот в натуре как демон получился. Крошки посыпались на газетный лист с очередного надкусанного бегемотом бутера. А вот мы все вместе. Это когда мы так стояли, это когда Стас девчонок у реки снимал. Нас еще отогнали, чтобы мы в кадр не попали. А, точняк, Абаддон смотрится, как великан. Там такой пригорок был, я потом свалился и снега нагреб полные ботинки. О, а вот тут Кирюха с девчонками, весь в малине. Он вообще-то кабал. Да-да, точняк, поверни чуть-чуть, а то не видно. Да, проблемы горожан, шокированных внезапно взлетевшими ценами моих ангелочков, явно волновали в меньшей степени, чем статья на целую полосу. О, там программа про нас начинается. Бильфигер смял газетный лист и прыжком подскочил почти вплотную к телевизору. Нажимай, нажимая запись. Где эта кнопка? Макс схватил пульт и нажал кнопку. Глазок записи засветился красным, зажужжал видеомагнитофон. Посмотреть, так сказать, изнутри на творческий процесс, которым заняты рок-музыканты, сказала ведущая Катя. Обычно принято приглашать в телепрограммы признанных звезд, но мы подумали, что вам будет интересно узнать подробности про ребят, которые только начинают свой путь. Сделай погромче, попросила Надя, устроившись вплотную к Астароту и схватив его за руку. На экране появилось лицо Астарота крупным планом, напряженное, нахмуренное. В темноте ночного театра, где мы снимали ангелочков на сцене. «Я же не сумасшедший», — сказал он и одними губами улыбнулся. «Силы зла, о которых мы так много поем в своем творчестве, прежде всего олицетворяют демонов в человеческих душах». Программу смотрели в полном молчании, не отрывая глаз от экрана. А я смотрел все больше на реакцию ребят. Надя смотрела большими глазами, с неожиданным и совершенно непонятным восторгом. Пальцы ее нервно сжимали руку Астарота. Мысленно примеряет голубой экран к своей симпатичной мордашке, Бильфигер улыбался до ушей и мял в руках несчастную газету с так пока и не прочитанной статьей. Кирилл замер и как будто боялся пошевелиться. Лицо бегемота менялось, а когда он сам появился на экране в качестве героя, вообще уткнулся в ладони и что-то прошептал. Кажется, даже не очень цензурное. Макс нервничал все больше. Он то и дело оглядывался в сторону двери, вцепляясь руками в подлокотники кресла. Астарот сидел с непроницаемым видом, изображая покер-фейс. На самом деле, было неплохо. Заметны были и огрехи операторской работы. Все-таки ребята-новички, это было заметно. И монтажные склейки вызывали вопросики. Но ТВ-кинева была вся сделана в таком же примерно духе. Так что не сказать, чтобы это как-то особенно резало глаз. Просто я привык к совсем другому зрелищу на экране. А у этого вот любительского уровня явно был какой-то шарм. Живое все было такое. Невыхолощенное идеально отточенными приемами телевидения 21 века. Невидимый в кадре Стас задавал вопросы. Ребята на них отвечали. То стоя по колено в снегу, то сидя на полу темной избы, то в коридоре театра. И все это вызывало такой ворох прикольных воспоминаний о том, как мы все это снимали, и какие приключения тогда переживали, что улыбка сама собой наползала на губы. Нормально сделали. Хороших пацанов порекомендовал нам порнооператор Костя. Надеюсь, Стасу поставит зачет за эту работу. Ну и надо продолжать с ним сотрудничать и дальше, пусть растет и развивается. Такая дружба, штука полезная со всех сторон. Наконец зазвучала музыка, и понеслись первые кадры клипа, который я уже видел, и даже не один раз. Пересмотрел его многократно, выискивая косяки. Потом вспомнил всякие другие клипы монстров старого русского рока, нарезанные из прогулки в парке или по питерским подворотням, и махнул рукой. И тут раздался звонок в дверь. Макс так дернулся, что стало понятно, что именно этого он и ждал, и этого же боялся. И, возможно, именно поэтому он вообще нас к себе сегодня позвал, воспользовавшись удачно подвернувшимся поводом посмотреть всем вместе клип. «Я открою», — буркнул он и вскочил. Но никто не обратил на это особого внимания, ангелочки были поглощены зрелищем на экране. И, кажется, у каждого в голове сейчас медленно шевелилась мысль о том, что на них прямо сейчас смотрит несколько тысяч пар глаз и слушает их песню. Я тихонько встал и подошел к двери так, чтобы из прихожей меня не было видно. «Прости, я не один», тихо сказал Макс кому-то, мы же договаривались. Женский голос, даже скорее девичий. Ну, так получилось, начал оправдываться Макс. Давай в следующий раз, а, кто там у тебя? Требовательно спросила девушка. Просто знакомые, ответил Макс. А ну-ка пусти меня, я хочу посмотреть, что там за знакомые. Раздались звуки возни, видимо гостья оказалась очень настойчивой. Пусти, я сказала. Ширли, подожди. Воскликнул Макс, но шаги уже грохотали по прихожей. Я шагнул в сторону и облокотился на стену. Типа, вообще ни разу не подслушивал. Девушка в распахнутой кроличьей шубке и вязаной красной шапочке остановилась в дверях и презрительным взглядом окинула всех собравшихся, которые ее даже не заметили, кажется. «Почему-то я не удивлена», — презрительно бросила девушка, окатив меня ледяным взглядом. Потом развернула главный калибр обратно к Максу. «А что же ты не секс-агрессора, то собрался уходить? Еще-то хуже никого найти не мог, чем эти. Пойдем на кухню поговорим», – пробормотал Макс, схватил девушку за руку и утащил. Меня он не заметил. Я посмотрел еще раз на своих ангелочков. Кажется, они не оторвались бы от телека, даже если рядом начать из пушки стрелять. Так что я аккуратно, на цыпочках, вышел из гостиной и подошел к плотно закрытой двери кухни. «Вообще оказывается предатель», – зло говорила девушка. «Ширли, точно, та самая муза Пинкертонов, девушка их солиста Николауса, которую Макс по пьяной лавочке трахнул, и начал из-за этого настолько активно переживать, что даже принял решение, что ему нужно сбежать в другую группу. Но личность он сомневающийся, так что зашел как-то очень издалека. Ничего я не предатель», – пробубнил Макс. «Ник сам сказал, что я могу катиться на все четыре стороны, никто меня не держит». «Мало ли, что сказал Ник», — взвизгнула Ширли. «Да ты вообще ему ноги целовать должен, за то, что он тебя согласился в группу взять. Он мог бы найти и нормального басиста, не то, что ты». «Ширли», — пробормотал Макс, — «я нормальный басист». «Да ладно», — зло выплюнула девушка. «Он тебя вообще взял в группу только из-за твоей мамочки, понял, что?» — ахнул Макс. «Сюрприз». «Да, на кухне что-то с громким звоном разбилось. Ты никакой, понял, и басист никакой, и любовник никакой. Но если ты не идиот, то сейчас выгонишь этих бомжей и позвонишь Нику, и будешь перед ним присмыкаться, как уж на сковородке, чтобы он тебя простил, ясно? Ты ему сказала?» Ошарашенно пробормотал Макс. «Ты дурак, что ли?» — вызверилась Ширли. «Присмыкаться ты будешь за то, что вообще посмел этих сатанистов сраных к себе в гости притащить? Да блин, Ник когда узнал, с кем ты связался, он чуть стену кулаком не проломил. Никакие они не сатанисты, уже тверже ответил Макс. Ой, смотрите, у кого голос прорезался. Ширли издевательски захохотала. А я говорю, что ты сделаешь сейчас то, что я скажу. Потому что иначе, прошептал Макс, иначе я все расскажу Нику. С победными интонациями выпалила Ширли. Как я уснула, пьяная, а ты взялся мне свой вялый хрен в разные места засовывать. Как думаешь, в какое месиво он тогда твое личико измолотит? А, вилял, раздался из гостиной громкий голос Бильфигера, и сразу же раздался его торопливый топот. Вилял, ты где? Ты пропустил Жана. Он рассказал там про наш будущий концерт и свой журнал. Он вывернул из-за угла коридора, проскользил на носках по паркету и со всего маху врезался в дверь кухни. Та распахнулась. Ширли и Макс стояли друг напротив друга, а между ними на полу разбитое стеклянное блюдо. Что тут такое происходит? Все с тем же радостным выражением лица спросил Бильфигер. Следом за ним на кухню влетели остальные ангелочки. Вот сейчас и узнаем, проговорил я. Да, Макс, глава 7. Макс пробурчал что-то неразборчивое и отвернулся к окну. Шарли стояла посреди кухни, раскрасневшаяся и злая. Ноздри раздувались, в глазах прямо-таки адское пламя. Ух, какие страсти, оказывается, у них там кипят. О, привет, Ширли, выпалил Бильфигер, растянув губы в улыбке. Девушка презрительно поджала губы и наморщила нос. Вас тут только не хватало, бросила она. А мне кажется, что мы как раз вовремя, я пожал плечами. Макс, мы не договорили. Ширли шагнула к Максу, схватила его за плечо и развернула к себе. Макс отшатнулся и выпрямился. А мне кажется, ты уже все сказала, тихо проговорил он. Что ты там мямлишь опять, выпалила девушка. Бывают такие, которых гнев делает только красивее. Только Ширли была явно не из их числа. Лицо перекошено и покраснело какими-то пятнами. К лбу прилипли мокрые пряди волос, как будто она только что кросс сбегала. Похоже на порося, подумал я и фыркнул. Тебе что-то показалось смешным? Да, взгляд девушки переместился на меня. Да так, неожиданно просто, что хваленым Пинкертоном приходится басиста шантажом удерживать, сказал я. Я не с вами разговариваю, отрезала Ширли. Идите отсюда, вас никто не звал. Милая барышня, а вы знаете притчу, как к дону Хуану пришли гости и угостили его чак-чаком? Хмыкнув, спросил я. А зря, зря. История, меж тем, очень поучительная. Хотите, расскажу? Слушай, ты, если раньше Ширли отмахивалась от меня, как от назойливого насекомого, мешающего ее чрезвычайно важному разговору, то сейчас она развернулась ко мне вся, и сжала кулаки, будто собиралась кинуться в драку. Так вот, сидит, значит, Дон Хуан на стуле, ковыряет вилкой рагу из кактуса и думает, то неплохо бы чего-то сладенького заточить. Я привалился к двери в подчеркнуто расслабленной позе. Тут Ширли разразилась длинной матерной тирадой, замысловатой такой, касающейся моих сексуальных привычек, родственных взаимоотношений и планов на ближайшее будущее. Ангелочки пару секунд внимали молча этому спичу, а потом, не сговариваясь, громко и заразительно заржали. «Фу, как некультурно!» — хмыкнул я. «Во-первых, перебивать невежливо, а во-вторых, ты что, тупой?» — закричала Ширли. «Шел отсюда, вместе со своей историей и этими. Ты пошла вон отсюда!» — вдруг тихо, но твердо сказал Макс. «Что?» — опешила девушка. «Что слышала?» — буркнул басист. «Вали отсюда, и Нику передай, чтобы отвалил от меня, вместе с Пинкертонами. То есть, ты официально заявляешь, что уходишь из группы?» «Так, глаза Ширли стали похожи на щелочки. Могу заявление об уходе написать», — огрызнулся Макс. «В трех экземплярах. Ты вообще слышал, что я тебе сказала?» — прошипела Ширли. «Слышал», — мрачно подтвердил Макс. «Я все расскажу Нику», — с угрозой сказала девушка. «Ой, да рассказывай уже», — скривился Макс. Потом подумал и добавил. «Шлюха, надо в виндиспансер сходить провериться, а то мало ли, может ты и с остальными того трали вали. И что, теперь ты с этими?» Ширли мотнула головой в нашу сторону. «Если официально примут, то да», — с вызовом сказал Макс. «А если нет, то как-нибудь без вас переживу, поняла. Астарот, ты примешь меня в вашу группу?» «Конечно, Макс». Наш фронтмен перешагнул через разбитую тарелку, оттер Ширли плечом и протянул Максу руку, а тот торопливо ее пожал. Ширли открыла рот, чтобы что-то сказать, но сразу же его захлопнула, дернулась и рванула к выходу. проталкиваясь через нас всех, зыркнула на меня как-то особенно зло. Грохнула дверь. Ну вот все как-то само собой и решилось, подумал я. С Максом, конечно, еще будут всякие проблемы. Судя по тому, что я успел услышать и узнать, у него явно комплекс мажора. Он все время переживает, что люди с ним общаются не потому, что он такой хороший и талантливый, а потому что у него мама и папа, и всем от него что-то нужно. А сам он при этом юноша не очень смелый и решительный. Это сейчас на него что-то нашло. Видимо, давно запасал крупицы твердости духа, чтобы одним махом их применить в разговоре с этой неприятной особой. А в Пинкертонах занимательная кадровая политика, конечно. Кстати, что там было про Жана? Спросил я, потерев ладошкой лоб. Хорошо, что в Ирине я не ошибся, подумал я, складывая меховые жилеты в матерчатый баул. В запаснике драмтеатра остро пахло нафталином. Тусклая лампочка едва-едва освещала темное подвальное помещение. Очень порадовало, что работа над рекламным роликом велась уже безо всякого моего участия. Ирина позвонила мне и сообщила, когда первый съемочный день. Да, уже договорились с мужиками в теплушке, которые охраняют развалины. За костюмами надо будет зайти в театр. Борис уже подобрал нужное. Нет, никаких проблем. На перекрестке нас подберет Гоша на своем УАЗике. Тяжелое довезет, остальные своим ходом доберутся. Взяла в столовке несколько больших термосов, сделаю горячий чай и кофе, чтобы можно было отогреваться, если замерзнем. И, кстати, Вова, ты играешь одного из бандитов, главного злодея. Нет, не спорь, так точно будет лучше. Вот, смотри, я тут еще нашел такую шляпу. Бильфигар сунул мне в руки фетровое изделие, почему-то отороченное клочковатым искусственным мехом и с пришитыми к тулье глазами. Это из детского спектакля про красную шапочку. Волк в ней ходил. Сначала думал не брать, но на тебе будет отлично смотреться. Я нахлобучил шляпу на голову и гордо подбоченился. Бойтесь меня, я злище. С пафосом сказал я. Что там еще? Много надо еще надо собрать, вот есть корона, с ней надо осторожнее. Бильфигар зашуршал газетами. Сейчас я ее закутаю, чтобы не отломать что-нибудь, пока везем. А ты пока сложи вон ту кучу в сумке, и вон то, здоровое, это королевская мантия. Да уж, костюмов у нас прямо тонны, пробурчал я, пытаясь впихнуть громоздкую, как ватное одеяло, королевскую мантию. Слушай, а зачем нам сегодня костюм короля? Мы же битву с бандитами снимаем в развалинах. Мама сказала, чтобы сразу все забирали, что нужно, ответил Бильфигар, сосредоточенно заматывая тускло поблескивающую корону в газетные листы, что некогда ей нам по одной тряпочке выдавать. Ну и я сразу с запасом взял, вдруг еще что-то пригодится. А, точно, вспомнил. Рыжий аккуратно положил недозамотанную корону на табуретку и метнулся в дальний темный угол. Вот, я подумал, что зачем-нибудь может пригодиться. Он встряхнул в руках что-то похожее на лоскутное одеяло. Во все стороны взметнулась пыль. «Что это за хренотень?» – спросил я. «Ну это такой занавес типа». Бильфигар взялся неловко складывать его в более компактный вид. «Типа как в фильмах старых, на их фоне обычно всякие клоуны выступали. А нам он зачем?» – хмыкнул я, победив, наконец, королевскую мантию с псевдогорностаевым воротником. «Мы можем его насовсем забрать, так что я подумал, что на всякий случай можно». Бильфигар принялся запихивать лоскутную тряпку в сумку. «Мало ли, что еще мы там будем снимать. Я у Макса на видике фильм смотрел про клоуна, ужасы, и подумал, что если нам такой вот клип забабахать, будет круто. Грим у нас есть, теперь вот эта занавеска. Осталось только песню подходящую написать. Искренне прошу, смейтесь надо мной». Одними губами пропел я строчку из «Короля и шута». «Что-что?» – переспросил Бильфигар. «Ничего», – быстро ответил я. «Отличная идея с клоунами». «Так, еще есть что-то? Вон ту коробку еще положи». Бильфигар ткнул пальцем куда-то под стеллаж. «И все. Корону я лучше в руках понесу». Нагруженные, как верблюды, мы вышли из театра драмы и поплелись на точку сбора, где нас уже ждали бес, двое его парней, Кристина и Ира. Над головой беса возвышался огромный рюкзак. «Ну что вы там копались так долго?» Ирина бросилась к припаркованному на обочине УАЗику. «Давайте, грузите все сюда». «Бес, а ты что такого в рюкзак-то нагрузил?» Хохотнул я. «На зимовку собрался, все свое ношу с собой», гордо заявил он. «Мало ли, что случится. Так мы же в городе будем, что там может случиться. Бильфигар передал корону Ирине и скинул с плеча баул. Ты бы еще котелок и жрачку взял. Так я и взял, хмыкнул бес. А Стас где? Спросил я. На место подъедет, сказала Ирина. Все, поехали. Вам на трамвае, а я с вещами. В смысле? Возмутилась Кристина. Я тоже что ли на трамвае? Я думала, ты нам такси хотя бы поймаешь. Замаешься ловить, отмахнулась Ирина. На трамвае быстрее доберетесь, не развалитесь. Ирина забралась на переднее сиденье, хлопнула дверцей, и УАЗик газанул. Вот в таких нечеловеческих условиях шедевры и создаются, заржал я. Ну что, погнали, пока не замерзли. Блин, я думал, хоть немного потеплеет, вздохнул Бильфигар. А оно наоборот, кажется. А тебе-то зачем ехать, ты же не снимаешься? Я пожал плечами и двинул в сторону остановки. Можешь вместе со всеми не мерзнуть. Вот еще, фыркнул Бильфигар. Мне интересно. Ну и надо как-то настроение общее уловить. Мне же еще музыку писать. Ну как хочешь, хмыкнул я. Да, этих двоих нельзя помещать в одно место с Игорем Андреевичем, думал я, глядя, как бес и Кристина трогательно держатся за руки и обмениваются обжигающими взглядами. Даже идиоту станет ясно, что между ними не просто искра проскочила, а прямо-таки короткое замыкание грохочет, с треском и спецэффектами. Да уж, бес со своей любвеобильностью может попортить нам еще немало нервных клеток. Мы вывалились на нужной остановке и почапали вдоль приземистых домов частного сектора. Дома были старые, из-за сугробов казались еще более низкими, чем на самом деле. Кажется, их построили еще в хрен знает каком году. Наверное, когда и этот самый завод, на развалины которого мы идем. Когда-то градообразующее предприятие сейчас лежало в руинах, обнесенное со всех сторон забором. Створки проржавевших ворот смотаны между собой толстенной цепью. Как их вообще открыть-то можно, чтобы внутрь попасть? Это вы что ли в кино будете сниматься? Раздался из-за забора скрипучий пропитый голос. В щели показался любопытный, но здорово заплывший глаз. Типа того, отец, за всех ответил я. Тут еще должны были подъехать. Уже подъехали, не бзди, волосатик, сторож то ли засмеялся, то ли закашлял. Вы вон там справа тропиночку видите? Я покрутил головой. Ага, вот как, значит. Между забором и торчащими из снега кустами велась едва заметная протоптанная дорожка. Вот по ней чапайте, а там увидите, куда залезать, сказал сторож. Толстых среди вас нет, все пролезете. В каких нечеловеческих условиях снимаются шедевры? Повторил мою же фразу Бильфигар, и мы хором заржали. «Спасибо, отец!» Я помахал сторожу рукой, и мы цепочкой стали пробираться вдоль забора. Через метров 100 в бетонной плите забора обнаружилась как будто прогрызенная дыра. Ну, не то, чтобы прямо большая, бегемот бы, наверное, не пролез. «Такой вот у нас парадный вход», – пробурчал один из толкиенистов, пробираясь на территорию. По очереди мы преодолели это препятствие, уже даже Кристина не возмущалась, что ее, рафинированную барышню, заставляют лезть через дырку в заборе. Прониклась экзотикой. Вообще, развалины были эффектными. Несколько длинных краснокирпичных корпусов, обвалившаяся кучей труба котельной, еще какие-то постройки непонятного назначения. Всегда недоумевал, почему до революции украшательство индустриальных построек считалось нормой, а потом все про это как-то забыли. Советские заброшенные заводы – это довольно скучные и утилитарные квадратно-амбразурные короба, и все. А тут если бы не знал, что это завод, решил бы, что может поместье какого-нибудь барина. На каждом здании из кирпичиков какой-то узор выложен. Если задуматься, то в таком декораторстве имеется определенный смысл. Когда глаз радуется, то и вкалывать как не в себя легче получится. «А идти-то нам куда?» – спросила Кристина. «Территория-то большая, так вон же УАЗик». Бес ткнул пальцем в сторону бывшей котельной. «Они, значит, сюда на машине проехали, а нам через дырку в заборе лезть понадобилось». Наша звезда капризно поджала губы. «Въехать с другой стороны можно», — раздался за нашими спинами тот же скрипучий голос, который нам выдавал ценные указания у ворот. «Я этой вашей командирше сразу так и сказал, они сразу туда и поехали, а от остановки до ворот ближе». «Вам бы пешком понадобилось кругля давать. А вы что, с нами сниматься будете?» – спросил Бильфигар, когда стало понятно, что сторож намылился топать за нами и возвращаться в свою теплушку как-то не спешит. Вообще, конечно, дядька имел вид тот еще, гораздо более разбойничий, чем все мы, даже когда во все эти меховые штуки нарядимся, и шляпу с глазами. Возле УАЗика уже тусовались Стас со своим кучерявым приятелем, Жан вытаскивал из салона баулы, а водила смотрел на это все меланхоличным взглядом и задумчиво курил. «О, вы добрались, отлично», — сказала Ирина, похлопывая руками друг об друга. Потом указала нам на квадратную кирпичную постройку неясного назначения, дверь в которую болталась на одной петле. «Вон там можно переодеться, там хотя бы ветра и снега нет, давайте быстрее только. Стас, ты уже выбрал, где будешь сцену первую снимать?» «Да, я еще тогда выбрал». Стас махнул рукой в сторону проломленной стены одного из корпусов. «Первыми понадобятся Бес и Кристина. Будем снимать, как они пробираются. Там, короче, типа коридор такой». «Понятно, у тебя все под контролем», — кивнула Ирина и посмотрела на нас. «Ну и что вы до сих пор стоите? Не май, блин, месяц». Мы потопали облачаться в костюмы. Я незаметно вздохнул. Как-то даже не ожидал, что у Ирины окажется такая железная хватка, что она и меня возьмет в оборот. Ну да ладно, даже какой-то азарт появился. В роли злодея-бандита побываю. Ха, блин, это что? Удивленно воскликнула Ирина. Платье, кокетливо прощебетала Кристина. Красивое, правда? Только ты в этом не на принцессу похожа, она. Ирина замолчала. То платье дурацкое, капризно сказала Кристина. И оно мне большое. В общем, если тебе что-то не нравится, то это твои проблемы. Я буду сниматься в этом, или мы вообще ничего не снимаем, понятно, ладно-ладнг, как скажешь, согласилась Ирина, только накинь что-нибудь, а то у тебя всю эту красоту себе отморозишь, и будешь красная вся в кадре, ну вот спальник и пригодится, хохотнул бес. Я вышел наружу, чтобы уже посмотреть наконец-то из-за чего спор, пока бес нашу звезду в спальник не укутал. Хм, ну да, чисто как мужчине мне платьишко Кристины с декольте на 12 персон конечно нравилось, но здесь, в этих развалинах, оно было совершенно неуместным, и с костюмами остальных сочеталось ну примерно как цирковое трико и тулуп любителя подледной рыбалки. «Это еще что за глаза?» – спросила Ирина. «Зачем на шляпе глаза?» «А, я понял, что теперь она ко мне обращается. Это руководство к действию или тебе правда интересно?» «Так, я специально для этой цели взяла тряпок». Ирина распахнула один из баулов, чтобы современные ботинки замотать у разбойников, чтобы в глаза не бросались. Наклонялся, давай шляпу тоже замотаем. Глаза, блин, кому в голову пришло, отличная же шляпа так-то. А может у атамана разбойников такой талисман? Бильфигар подпрыгивал на месте, не то от холода, не то просто от избытка энергии. Ну, например, когда-то ему гадалка нагадала, что его убьют, когда у него глаза будут закрыты. И тогда он решил, что всегда будет ходить в шляпе с открытыми глазами. Угу, и обо всем этом мы, конечно же, снимем в одном рекламном ролике, прыснул Стас. Эй, между прочим, если актер знает о своем персонаже много, то он и сыграет лучше, сказал Бильфигар. Ну, если, например, Вовка просто костюм разбойника напялил и шляпу надел, но не знает, кого он изображает, то он так и останется. Так, все, лекция по актерскому мастерству закончена, перебил Бильфигара Стас. Давайте снимать, Бес, Кристина, на позиции. Помните, что надо делать, глава 8. Стоп, заорал Стас. Стоп, блин, это еще кто? Мужики, ну фигли, выйдите из кадра, пожалуйста. Дык, мы просто посмотреть же хотели, проскрипел знакомый голос сторожа. Так и смотрели бы с другой стороны, бушевал Стас. Теперь из-за вас всю сцену переснимать придется. Братан, ну откуда мы знаем, где та сторона, а где это? Заныл сторож. Девушка, вы такая красивая, аж дух захватывает. Да твою ж мать, заскрипели торопливые шаги Стаса. Ира, а можно какой-нибудь тряпкой это окно прикрыть? Ну, реально, мужики, в кадр же попадайте. Ваши рожи в клипе никто не оценит. Илюша, можно мне обратно одеяло? Захныкала Кристина. Все-все, я понял, мы уже уходим. Проскрипел голос сторожа. Вы, это, заходите, если девушке погреться надо будет. Честь по чести угостим, чаем напоим и все такое. Из-за краснокирпичной стены показались двое из ларца, уже знакомый нам сторож, в ватнике и обтерханной шапке-ушанке, и его совершенно идентичный приятель, хрен знает, когда появившийся тут. Если бы увидел его отдельно, то решил бы, что это тот же самый сторож. Прямо брат-близнец. «Хотите чаю горячего?» – спросила Ирина у нашей банды разбойников. «Да, отличная идея», – кивнул я. «И пальто я пока, пожалуй, тоже накину». А жаль, что большого зеркала нет. Даже интересно стало посмотреть, как я выгляжу во всем этом. Ирина с помощью Бильфигера нарядила меня в грубую рубаху из чего-то вроде ткани, в которую на почт посылки зашивают, колет до колен из коричневого кашзама, пару ремней крест-накрест и меховую жилетку из клочковатой овчины. А у беса в его гигантском рюкзаке нашелся аксессуар его собственного изобретения – ложные ботфорты, типа голенища сапог, которые поверх ботинок надеваются и перетягиваются ремнями с вычурными пряжками. Ну, теперь стало понятно, куда уходит добыча беса со свалки. Пряжечки были явно из того улова. Мои подельники выглядели попроще, калета и ботфорт им не полагалось, просто рубахи и жилеты. А современные и не очень презентабельные на вид ботинки Ирина замотала черной тряпкой, полосы которой во множестве притащила в числе всего прочего. Из этой же тряпки соорудили их головные уборы. И повязку на глаз одному. Продумалось. Или, может быть, ей на уши присел бес, который растолковал все тонкости создания эффектного антуража дендрофекальным способом. Смотрелось это все чуть диковато, конечно. И, ясен пень, не как в «Игре престолов» вовсе. Но на низкобюджетную фэнтезюху наш общий внешний вид вполне тянул. Я кое-как натянул на себя свое пальто и взял протянутую Ириной железную кружку. Ладони одновременно обжигало и ломило от холода. Я сделал глоток чая. Сладкий, черный и с молоком. Обычно я такой не пью, но конкретно сейчас напиток был тот, что надо. Как же хорошо, подумалось вдруг. Нахлынули какие-то обрывки ощущений и воспоминаний. Откуда-то с лыжных баз, куда я в детстве с родителями ездил, с еще каких-то зимних прогулок. Когда сначала замерз, потом разгорячился, активно двигаясь, щеки полыхают, а ты хватаешься руками за горячую батарею, и тебе одновременно больно, горячо, холодно и хорошо так, что прямо до мурашек. А потом ты пьешь чай со вкусом дров и приторный настолько, что зубы сводит. В нормальном состоянии ты даже к такому не прикоснулся бы, а сейчас, за милую душу, обжигаешься, дуешь на него, снова обжигаешься. И так вкусно это почему-то. Можно мне тоже чаю? Из двери постройки, где снимали сцену, как герои и принцесса пробираются по развалинам, показалась завернутая в спальник Кристина. Только лицо выглядывало и ноги. В изящных белых сапожках на шпильках, стопудово ни разу не зимних, нужно. Ирина ухватила гусеничку Кристину и потащила в сторону УАЗика. Только пить ты его в машине будешь. Нам еще драку снимать, запротестовала звезда. Сначала снимем те части, где герой сражается, потом с тобой. Ирина подтолкнула девушку на переднее сиденье. Грейся пока, сейчас чай принесу. В общем-то, рабочий процесс съемок напоминал управляемый хаос. Необходимые сцены Стас держал в голове и командовал актерам, то есть нам, как встать и что делать. Когда беса и Кристину отправили греться, он принялся за нас. Снимать, как главарь, то есть я, заметил положительных героев и крупным планом зловещих охочет. Как мы подкрадываемся, перебежками. Как одноглазый выглядывает из-за угла, как мы все трое с криками и воплями бросаемся в атаку. И поскольку то, что у нас будут рожи красные, никого не волновало, сразу же снял и поражение. Как падает по ступенькам скорчившийся одноглазый, как второй сползает по кирпичной стене, и как я убегаю вдоль стены, придерживая шляпу и оглядываясь. Пока Стас нас гонял туда-сюда, требуя повторения дублей, деятельный бес уже набрал среди развалин всяких деревянных обломков и запалил костер, чуть в отдалении от места съемок, но когда Стас его увидел, он пришел в восторг и потребовал от нас еще одной сцены, как мы сидим вокруг этого самого костра и греем замерзшие руки. Эта сцена вышла полностью достоверной, руки наши к этому моменту одеревенели почти до бесчувствия. Дальше снимали боевку. Мечей было три у меня, беса и Кристины, свежевыкрашенные серебрянкой. Не сказал бы, что они прямо похожи на железные, но хрен знает. Сувенирная сабля, которую на всякий случай взяла с собой Ирина, вычурная такая, с камушками и позолоченной рукояткой, в комплекте со всем остальным смотрелась хуже. Даже Кристина, которая сначала ее схватила, согласилась, что как-то да, не очень, и взяла в руки меч работы беса, пластиковый, покрытый серебрянкой. А два бандита были вооружены попроще, один топором из резины, а второй – дубиной, замотанной полосками кожи. «А как мы будем снимать бой?» – спросил я, взвешивая в руках свой меч. «Мы же вроде как не особо спецы в размахивании холодным оружием, и нашу неловкость будет очень хорошо видно». «Расслабься, Вов», – отмахнулся Стас. «Бой непрерывно никто не снимает. Сейчас я просто по очереди сниму, как вы стукаете клинками с разных ракурсов, а потом сделаю нарезку. И в озвучке добавим металлический лязг еще, и нормально все будет. Ага, понял, кивнул я. Все, поехали. Стас похлопал в ладоши. Бес, Вова и Олег, вот сюда, на лестницу. Вова и Олег, оба замахнулись и ударили сверху. Бес, ставь блок и отталкивай меч и дубину. Отлично, снято. Теперь Олег, бей дубиной сверху. Бес, перехватывай его руку и толкайтесь. Да сильнее толкай, что ты танцуешь-то? Съемки понеслись дальше. То ли мы уже претерпелись к холоду, то ли стало теплее, то ли просто двигаться в этой части съемок приходилось активнее, но как-то мерзнуть активно мы перестали. Прыгали, бились клинками, падали и боролись. Наснимали, должно быть, на часа полтора всяких активных физических взаимодействий. Мужички из теплушки приходили еще раз, уже более подогретые. Тоже пытались принять участие и давать советы. Кристина, когда с нее в очередной раз снимали спальник, вдруг вспомнила про то, что, а ужас, у нее же прическа испортилась. Ее все хором убеждали, что ее, во-первых, здесь боевая сцена, и она должна выглядеть растрепанной, а во-вторых, она в любом виде божественно прекрасна. Сторож даже общедрот предложил ей замахнуть стопарик для настроения, но сработала прохладная Иринина. А если разрыдаешься, то еще и тушь потечет, и нос покраснеет. И уже под самый финал, когда сгустились сумерки, снимали сцену с факелом и входом в сокровищницу «Золотой телец». В роли этого места выступило совсем другое здание, внутри которого сохранилась большая двухстворчатая дверь с вычурными хрен знает как уцелевшими латунными ручками. «Все, еще один дубль, и домой», — скомандовал Стас, когда бес и Кристина в третий раз подошли к двери и осветили факелом довольно талантливо нарисованную под старину вывеску. «Сейчас только масло на факеле подновлю», — сказал бес и метнулся к складу наших вещей за бутылкой отработанного машинного масла, которое, как мне авторитетно заявили, является самым лучшим средством для пропитки факелов. Во-первых, горит дольше, чем если бы оно было чистым, во-вторых, красиво и эффектно чадит, и в-третьих, совершенно бесплатное. На любой 100 тебе его нальют, сколько унесешь за просто так. Не знаю, зачем мне эта информация, но на всякий случай я это запомнил. Мало ли, вдруг понадобится на каком-нибудь концерте ангелов устроить шоу с факелами. А как гласит цыганская мудрость, краденая кобыла дешевле купленной. В смысле, чем меньше тратишь, тем чище прибыль. После того, как мы переоделись и погрузили наш реквизит обратно в УАЗик к молчаливому Паше, я попытался заикнуться о том, что если вдруг нужно организовать склад. Но Ирина меня прервала, мол, не грей голову, все уже решено. Вещи пока что побудут у Паши в гараже, чтобы проще было в следующий раз их грузить, когда понадобится. А понадобится уже скоро, потому что съемки в ТЮЗе уже завтра, но там разбойников нет, так что могу и не приходить. Да, реально можно расслабиться. Проект и впрямь в хороших руках. Ирина вначале немного помандражировала, но потом ухватила это дело прямо-таки железной хваткой. Все учла, все устроила, всех построила. Даже Пашу убедила поучаствовать. А Паша этот, как я узнал, пока грелся у него в машине в перерыве, обычно возит всяких универовских археологов, геологов и прочих ученых, которым для работы требуется таскаться по местам, где нет цивилизации. А сейчас как раз простой, делать нечего. А тут Иришка со своими съемками. Почему бы не помочь? Утомительное это оказалось дело, вот что. Хоть и прикольное, но устали все так, что никому даже в голову не пришло предложить поехать куда-нибудь продолжать банкет. Да что там, я впервые за все время чуть было не принял малодушное решение позвонить французу и сказать, что буду завтра вечером, а не сегодня. Но этих мыслей я устыдился. Вернулся домой, переоделся, и на трясущихся ногах поплелся в Самсон. Бегали и прыгали мы много сегодня, но силовых никто не отменял, если я, конечно, хочу перестать быть дрящом.